5. «Давай его вздуем, Хэнк!» — в голосе Виктора слышалась мольба. Генри наблюдал, как этот толстый маленький говнюк пересекает улицу. Его живот колыхался, затылок болтался взад-вперед, словно чертова пружинка. Зад в новых синих джинсах покачивался, как у девчонки. Генри прикинул дистанцию между ними тремя, стоящими на лужайке у общественного центра, и Хэнскомом, и между Хэнскомом и спасительным убежищем, библиотекой. Подумал, что они, скорее всего, успеют догнать его до того, как он войдет в двери, но Хэнском мог начать кричать. От этого маменькиного сынка следовало ждать всякого. Если бы закричал, какой-нибудь взрослый мог вмешаться, а этого Генри совершенно не хотелось. Эта сука Дуглас сказала ему, что он завалил английский и математику. Она перевела его в следующий класс, но назначила ему 4 недели дополнительных летних занятий. Генри предпочел бы остаться на второй год. Если бы остался, отец избил бы его только один раз. А теперь, когда Генри предстояло 4 недели проводить в школе по 4 часа в день, и это в разгар полевых работ, отец мог избить его раз 6, а то и больше. И с таким мрачным будущим его примиряло только одно. В этот день он собирался отдать этому жердяю все тумаки, что еще даже не получил от отца. С процентами. «Да, давай перехватим его», — поддержал Виктор и рыгало. «Мы подождем, пока он выйдет». Они наблюдали, как Бен открыл половинку большой стеклянной двери и вошел в библиотеку, потом сели на траву и закурили. Рассказывали друг другу анекдоты про коми-вояжёров и ждали появления Бена. Генри знал, что он обязательно выйдет, и вот тогда Генри намеревался заставить его пожалеть о том, что он родился на свет Божий.